Часть вторая. Одно начало, да разная дорога. Поморская поговорка. Глава первая. Тайку на этом свете не ждали. Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна с другой. Попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сахой мог стоять. Петр самолично двери настежь отворил, все замки спрятал, с гудьки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел. Так знай, рожай, сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали. Рад хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору прокатились, вот и живот частенько постановит. Потому и крепилась Август, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалось. Скрывала она, что на сносях как бы не сглазили колдуньи еретницы. Перед тем, как Тайке родиться, было над деревней знамени. Еще утренняя заря не отгорела, и печально и багрово потухало, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей. Как за второй пыей на синих лесных склонах родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморозью, и весь день тащили за собою, похожие на донца медной кружки, крохотные солнца, и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались или стояли красными языками, подобием пламени великаней свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака. Людям было страшно. В тот день в дорогой горе не гасили лампадок. Крестьяне сулили всяких напастей, а где-то за полночь, в самую потемь, так закуревило божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабину. И тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через поветь, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васеня не стерпела, тяжело спустила с печи, сняла с засторонка жерничок. На ходальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят. Захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпотела, разбухла, а, может быть, наросли на пороге наледи, и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васеня жирником подбежала к Августе, закричала зятю: «О, чешись больше, Господи!» Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полежки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели готовое дело. Петру выгнали вон, не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнездился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеньей водили Августу в сенцах, да потряхивали. Той больно было, она кричала животным голосом, но освободиться не могла. — Ты поплачь, ты пореви, — бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. — Господи, через горе на горе вся ты жизнь. Ведь говорено был, не ешь хлеба ячменного, а ты все есть хочу, да есть хочу. Вот и нажралась, — вдруг закричала на Август. А повитуха, маленькая и опущенная, как осенний гриб, мужицкой ладонью оглаживала роженицу по спине, по плечам. Августе становилось сонно и безразлично. Боль куда-то ушла, и только слезы стекали по лицу и мешали дышать. Ты пышься, не иначе паренек идет, ишь своенравный какой, ширится, мамку мучит и сам мучится. А ты, голубица, косатушка, не садись, ты похаживай, ты поскакивай, знать, поперечно идет, молодец. Но без лошадиной упряжи не обошлось. Пришлось тянуть бабу через пахнущий зверем и потом тесный хомут. Тут все облились стонами и банным жаром. Только под утро пришла девка. Августа по крику узнала, кого принесла, головы не повернула. А повитуха подняла девку за ножки, по заднюшке похлопала. Эки девки у нас в слободе еще не рожались. Головатые вся в белых волосьях. Хоть под венец стать густые, сколь. Будет тебе ерунду-то молоть, — остановила баба Васеня. Как положено, так и рожено. Людей не насмешили, на сторонке не замывали. Повитуха обиделась. Луковичное лицо спрятало за сетку морщин, пожевала губами, но смолчала. Ребенка разложила на скамье, веником березовым захлестала, запричитала уже сухим, почужевшим голосом. «Не я тебя мыла, не я тебя парила, мыл тебя парила бабушка Соломонеюшка. От Христа пришла, от истинного, с мягкими руками, с крепкими словами, мыльным мылом, теплой водою, мать мироносица, рабы Божии, на легкую помощь, на доброе здоровье, на Божью помощь». Квасу в рот набрала, погрела, побулькала, роженую напоила, пряника чердынского нажевала, в тряпку завернула, сунула в рот. «Ну, не ревишь, значит, смиренно будешь». И только Августа на дочь не глянула. А мать веньками лупит и утешает. «Ну, чего ревишь? Обратно не запихнешь, не ворочишь, не сшивать же веретенка, коли идут». «Да, идут!» — в голос воет Августа, обвисая на скамье. «Теперь хоть в избу не ворочись, забьет ирод». Тут и свечи принесли в баню, самовар. Он щекипел, пузырился и от мокрого пара сразу запотел, стал белым. Пряники чердынские, да орехи, меледу в тарелках поставили на полок. Соседки навещали, чай пили, девку мяли, в зеленые глаза смотрели. Эх, чудо, таки у нас еще не рожались. И только Петра Чикин дочь не навестил. До вечера в питейном доме пропадал. Диво какое, небывалый случай. Нагрузился вином, потом в сугробе сидел. Редковолосая голова в снегу, в бороде слезы замерзли. Мужики узнали его беду, идут мимо, спрашивают: «Петра, кого Бог дал?» «Работницу ржануху, кому нать за полушку отдам!» Пьяно кричал Петра и опрокидывался в снег. «Ну, Боди, Боди, изводится тебе. За слезы и деньги не давают. Ты не реви, Москва слезам не верит. Подрастет девка ржануха, мужика во двор заманит. Худо ли ты живешь? Как лешему жизнь? В чужом дому с руки ешь, слово громко не скажи!» — пьяно жаловался Петр. «Как же? Тебя с руки накормишь, кукушку эдку! Поди давай домой-то, дочку приветь, божий подарок!» Через неделю Августа с дочкой из бани вернулись. Петра бабу не колотил, но и разговаривать не стал. С печи не слез поглазеть на дочь, а только шипел тоскливо. «У, колода, веслобрюха, деревян ступа!» И даже на повитуху голос поднял, будто ее вина была в том. Чаем не напоил и стопочку не поднес, как полагалось, по старинному табычью, не нами заведенным. «Хорошо, баба Васеня, сундучок свой открыла с немудрящим обзаведением. Там из коробки чайный рубль денег достала, на похороны копила. Да свой сарафанишко набойный ношеный, да кусок мыла с фунт будет отдала. Ты у нас, бабушка, опачкалась, вот возьми мыло, оно тебе понадобится». Роженую окрестили Таисий. На третий день, как заведено, молоком коровьим цельным кормить стали. От старшей сестры, от девки к девке шел белый жестяной рожок. Купил его Петра на пинежской ярмарке. На рожок натянули коровий розовый сосок, налили молока сырого. «Пей, девка, наедайся, набирай кость да мясо для бабьей доли».